Первоначальный замысел заключался в знакомстве с актрисой под личиной репортера. Иного шанса для какого-либо перспективного контакта я не нашел. Далее намечалось связаться с Володькой, заставить его накропать интервью и тиснуть в газетки. Я полагал, что в честь моих бесчисленных услуг отказа с его стороны не последует. План рассыпался, как пирамида бильярдных шаров в начале игры. Все было не так, и все было плохо. Выслушал ее монолог, построенный в пределах конкретной задачи, будто телевизор смотрел, не более того. Изуродовал крыло Доджу, всю ночь потом с ним колупался и, в довершение всего, открыл ее знакомство с Крохиным. Его, слава богу, перехватил у театра, нагородив в свое оправдание черт знает что, дескать, одному из друзей была необходима некая информация, и получить информацию можно было лишь этаким, более чем странным образом. Володька хоть и лупил на меня глаза в недоумении, но принял известие просто и выпытывать ничего не стал. Относительно интервью даже одобрил и посоветовал мне попытать удачи на поприще журналистики самому. Да ерунда, конечно. Каждый кулик в свое болото зовет. Обещал также свести с Мариной поближе, собраться с компанией, посидеть. Я повеселел. А то что интервью? Ну, поговорили. А воз, как выразился баснописец, все там же. Конечно, при встрече здороваться будем или билетик в театр могу попросить. Хотя тут у меня такие возможности, ей самой впору ко мне обратиться. Да и в театре что смотреть? Изображают на арене какую-то жизнь, но не жизнь это, и правды в ней ни-ни. Я вообще, наверное, здорово очерствел. Раньше хоть читал, а сейчас разве фильмец у друзей по видео поглазеешь, и все? Про какого-нибудь грязного Гарри с пиф-паф. Мечтаю, кстати, о собственной системке фирменного естественного производства. А она, Марина, дуреха, думала ведь, будто я к ней как к человеку искусства, как к знаменитости. Очень надо, подумаешь, лирическая героиня, вагон их. Люблю я ее, вот в чем дело. Я сильный, уверен, человек. А в искусстве, будь то литература, кино, театр, человек в первую очередь ищет между строк самого себя, оправдание и подтверждение собственных слабостей, чем искусство его и привлекает. Может, кто-то и подтверждение силы своей ищет, но мне такое не надобно. Я себя понимаю без комментариев. А встреча наша все же была событием. Все помню. Ее слова, голос. Помню прощание, когда держал узкую ладонь, затянутую тонкой перчаткой, вглядываясь в ее глаза, холодные, прекрасные, серые. Теперь без нее я не мог. Но сосредоточиться на данном вопросе препятствовали заботы. В частности, приобретенные в комиссионке «Волга», представлявшая готовый к переплавке лом. Гниль, ржа — одно название, что машина. Когда с Папаней ехали из магазина, я на всех парах проскочил через здоровую лужу, и Папаню окатило грязью с ног до головы. В полу, подло прикрытая картонкой, обнаружилось огромное дырище. В общем, сплошное разочарование. Реставрировать этот хлам просто руки не поднимались. Но тут возникла мыслишка. Жил в нашем доме научный сотрудник, ныне покойник, владелец свеженькой «Волги», и находилась тележка в одном из индивидуальных гаражей под железнодорожной насыпью. Наследники насчет этой «Волги» не чесались, по крайней мере, гараж каждую зиму был завален снегом, а замки обросли ржавчиной. Подумалось так: угнать, вварить панель с моим номером кузова, движок тоже пока собственный воткнуть, а все оставшееся сплавить налево через Эдика. Я тут обронил ему о видах якобы на новый кузов, и он в момент сыскал купца на старый. Купец давал 2000. Вариант. Поднять в одиночку дело с угоном было непросто и по соображениям техническим, и в плане отсутствия моральной поддержки. В сообщнике вырисовывался Михаил. Тем более на днях я обнаружил концы, как устроить товарищу квартиру в новостройке неподалеку от деревни. Я квартиру, он угон. Кстати, свои доллары и часть моих он обменял у Фарцы и теперь мог обставиться как большой человек. Был я в гараже, сидел в яме, разбираясь в болезнях своей гнилухи, когда подкатил Михаил в новорожденной только-только с завода интуристовской «Волге», клыкастой, чистенькой, асфальтового цвета. Я перекосился, сравнив этот аппарат со своим. Из машины вышла девица в невзрачном пальтишке, розовой вязаной шапочке, о чёчках с золотушным испещренным родинками лицом. «Моя невеста», — представил Михаил, — «Нина». И я пожал ее костлявую птичью лапку. Была она серьезна, деловита, причем настолько, что сразу представилась, служит, наверное, в бухгалтерии какого-нибудь бумага уничтожающего ведомства. Работу свою принимает всерьез и всем в этом мире довольна. Тоскливое, короче, впечатление. Мымра. Вот парадокс, кстати. Мишка не глупый, жизнерадостный малый и выбрал такое горе от ума. Пойми душу человеческую и тайну любви. Да, еще, когда ручку ее пожимал, вдруг понял, что так же, как она не нравится мне, я не нравлюсь ей. Вообще-то закон. Если неприятен тебе человек, значит, он от тебя тоже не в восторге. Нина эта, вжав головенку в воротничок кошачий, как цуцик, торчала в «Волге» и читала книженцию, а мы с Михаилом производили в гараже осмотр моего тарантаса. «Чтобы сию автомобилю в люди вывести, — заключил Михаил, — год отдай. Считай, документы купил». Он был в новенькой дубленке с белым, как цыплячий пух, воротником, при галстуке, джемпере и черных диагоналевых брюках. Рожа его цвела от счастья, любви, надежд, преуспевания, и вихры золотые курчавились из-под шапки. А я в грязной спецовке с руками, как у негра, присел на верстак, закурил и выдал неторопливо идейку. Мишка слушал, тускнея взором. «Обалдел?» — спросил он с презрением. «Знаешь, как это называется?» «Закон оскорбим, да?» — сказал я. «Тайное хищение. А знаешь, как называются операции с иконками и с денежками, где старичок в буклях?» «Там, в кодексе, за такое на всю катушку предусмотрено. Конечно, с иконками не марка. Тут мы благородные жулики, а там грабители, шпана, но суть-то одна». Я говорил, а сам диву давался, познавая с каждым словом, что мы в самделишные, натуральные преступники, из позиции государственности опаснейшие, вероятные элементы. А раньше и не доходило почему-то. «Затем так», — вещал я, — «устраиваю тебе квартирку, за дело подобного рода надо отстегивать, и будь здоров сколько, так что помощь твоя финансово компенсируема». Это был аргумент. Физиономия Михаила обмякла, настроение я ему, конечно, подпортил. «Ну, подумаем», — сказал он, переминаясь в новых, как из пластмассы отлитых башмаках. «Но если накроет ГАИ, я ни при чем, учти». «Мы есть джентльмен», — вспомнил я Кэмпбелла, а вслед затем зону, которую видел однажды из окна поезда, серый деревянный забор, рогатки сигнализации в шишечках изоляторов, нити колючей проволоки, ряды беленых бараков. И жуть взяла. На миг осекся. Может, нафиг? Волги эти блатные квартиры, видео и аудиосистемы? Нет, что-то зудело, толдычило, ты везучий, прорвешься. И я покорно отдался водовороту судьбы. Куда выкинет, там и будем. Смутно, конечно, понимал, что люди за этим забором и проволочными ограждениями думали то же самое, но я же везучий.